Глава 18. Тиль вышел из изолятора и огляделся. Коридор оказался совсем пустым. Не было видно и доктора Касова. И только чувство какой-то неясной угрозы, которая осталась после его визита, напоминало о том, что он действительно заходил к Беркову. «Чего хочет от меня этот человек?» – подумал Тиль и стал судорожно вспоминать, встречался ли он с врачом раньше. «Нет, прежде мы с ним не пересекались. Его раздражающий голос мне наверняка запомнился бы. Или я ошибаюсь? И почему доктор смотрел на меня с такой ненавистью?» Берков поглядел сначала налево, а потом направо, как ребенок, желающий перейти на другую сторону улицы. Коридор, по бокам которого располагались комнаты интенсивного кризисного вмешательства, явно был слишком широк для больницы. На его высоком сводчатом потолке виднелись мини-прожекторы, излучавшие теплый свет на стены в кремовых тонах. Тиль решил идти по коридору в левую сторону, откуда доносилась тихая классическая музыка. Проход закончился помещением, при виде которого у Беркова от удивления невольно отвисла челюсть. Теперь понятно, почему в интернете размещено так мало фотографий внутренних помещений каменной клиники, подумал он. В принципе, многие граждане были убеждены, что наличие телевизора в тюремной камере и так уже следует относить к области комфорта. Но как бы они отреагировали, узнав, что здесь психически больным преступникам позволялось проводить свободное время в холле, по роскоши которому уступал даже Адлон. Тиль очутился в овальном зале с колоннами, и венчавший это многоэтажное здание куполообразный, как у кафедрального собора, крыши. На полу, выложенном мраморными плитами, разместились полдюжины диванов и раза в два больше кресел, словно предназначенных для сна, что, собственно, и доказывает расположившийся в одном из них пожилой бородатый мужчина. Он был настолько низкорослый, что газета, которую бородач положил себе на живот перед тем, как вздремнуть, смотрелась, как одеяло. Берков невольно стал искать глазами одетых в ливреи посыльных и официантов, которые, судя по обстановке, должны были бы сновать между гостями с подносами и меню. Но никого не увидел. Отсутствовали также санитары и врачи. Пустовала и стойка, располагавшаяся с правой стороны, над которой красовалась скромная табличка с надписью «Выдача лекарств». В креслах, насколько он мог понять, сидели только пациенты. Среди них были две женщины, напоминавшие своим видом девушек-подростков, которые о чем-то шептались, глядя на огромный камин, огонь которого, вероятно, из соображений безопасности, находился за специальным стеклом. Возле камина, в отражении его сполохов, прямо на полу, пристроилась дама неопределенного возраста, бездумно расчесывавшая свои пепельные волосы и что-то напевавшая себе под нос. Поодаль, возле окна, стоял высокий мужчина, одетый, как и Тиль, в спортивный костюм, и наблюдал за дождем. Солнце на улице уже зашло, и зажегшиеся ядовито-желтым светом фонари, место которым было в каком-нибудь парке, делали все возможное, чтобы внутренний мир клиники не исчез в черной дыре, окружавшей ее пространство. Под их зонтиками в световых конусах, словно комариный рой, танцевали капельки дождя. Только теперь Берков понял, что они находились в бельэтаже, поскольку за, скорее всего, запертыми на замок окнами просматривалась терраса, с которой в парк клиники спускалась широкая, изогнутая лестница. Но самым удивительным было не это, и даже не классическая музыка, доносившаяся из невидимых динамиков. Если Тиль не ошибался, это был Шопен. Самым необычным, что сразу привлекло к себе его внимание, при входе в холл явился вид рождественской елки. Казалось, она росла прямо из мраморного пола и уходила ввысь куполообразной крыши. «Я знаю, о чем вы подумали», — раздался сзади дружеский голос. От неожиданности Тиль, смотревший вверх и старавшийся определить, где заканчивается верхушка елки, вздрогнул. Он обернулся и снова изумился, увидев на халате женщины табличку с фамилией ее обладательницы. Берков почему-то был уверен, что руководителю каменной клиники, профессору Тиа Зингер, должно быть около 50 лет, и никак не рассчитывал увидеть перед собой женщину, которая на первый взгляд казалась никак не старше 35. Однако по опыту он знал, насколько трудно определить возраст довольно смуглых людей. Его сильно удивило, что заведующая явно имела азиатские корни. На профессоре Зингер с ее ростом в 1,5 метра был надет очень просторный халат, а на ногах она носила бесформенную полуортопедическую обувь, что явно делала с умыслом, желая замаскировать свою женскую привлекательность. Это действительно являлось неплохой мыслью. Ведь четверть всех заключенных клиники составляли лица, совершившие преступления на сексуальной почве. Задумка была хорошей, но малоэффективной. С ее темными, миндалевидными глазами и черными, как смоль, волосами она могла нацепить на себя хоть мешок, хоть дерюгу. Все равно это не дало бы желаемого эффекта, и она по-прежнему будила бы в некоторых здешних обитателях низменные желания. «Что вы сказали?» С трудом обретя дар речи, переспросил Тиль. «Слишком рано для рождественской елки», ответила руководитель клиники, указав на неукрашенное игрушками дерево. «Вы ведь так думаете? Или я ошибаюсь? Но это часть трудотерапии. Со следующей недели мы все вместе начнем ее украшать. Каждый пациент сможет загадать желание на Новый год и написать его на красиво оформленной записке, а затем повесить эту записку на елку. Руководство клиники прочтет их. И кто знает, может быть, некоторые мечты сбудутся». Верхов точно знал, что будет написано в его записке. «Я хочу знать, что случилось с моим сыном». Однако это пожелание, чтобы получить ответ, он точно не повесил бы на новогоднюю елку. «Пойдемте», сказал руководитель клиники, слегка прикоснувшись к его плечу и указав рукой на коридор, располагавшийся справа от них. «Я покажу вам наше общежитие». «Общежитие?» Фрау Зенгер пошла вперед, и Тиль послушно последовал за ней. Зал с куполом отделяет западное крыло от восточного. Если бы здесь действительно располагался Белый дом, то мы бы теперь шли по направлению к овальному кабинету. Однако официально в западном крыле находится третье отделение, точнее, его жилая зона. По ходу объясняла Зенге, ни разу не обернувшись. Днем вы можете находиться в общественных помещениях, таких как холл, который вы только что видели. Тем временем они вошли в коридор с высокими сводами, наподобие того, из которого пришел Тиль. Только здесь все двери были открыты, и, проходя мимо, он с любопытством заглядывал в разные комнаты. В одном помещении Берхов заметил велосипед и беговую дорожку для оздоровительно-профилактической физкультуры. А в другом перед телевизором сидели трое мужчин и громко смеялись. В последней комнате стояло несколько скамеек перед строгим алтарем. «Вы видели помещение для занятий спортом и просмотра телевизора, а также молельную комнату», пояснила фрау Зенгер. «Скажите, вы верите в Бога?» «Больше нет», пробормотал он. «Тогда вот этот зал будет представлять для вас особо большой интерес». С этими словами руководитель клиники открыла в конце коридора тяжелую, непроницаемую, молочного цвета стеклянную дверь. Сразу же послышался звон столовых приборов и тарелок, а нос уловил аппетитный запах свежеприготовленного шницеля, жареного картофеля и овощей. «Это наше кафе и столовая», пояснила фрау Зенгер. «Зал вмещает в себя одновременно до 50 человек. Как вы, наверное, заметили, обстановка здесь очень простая». В это время послышалось хихиканье двух женщин, сопровождаемое непристойным гортанным хохотом какого-то мужчины. Однако откуда исходил этот смех, Тиль так и не смог понять. Настолько сумбурно стояли здесь стулья. В целом рацион в этой столовой мало отличался от того, каким кормят в большинстве больниц. Однако, судя по запаху, еда была не хуже, чем в кофейнях американской компании Starbucks. В интерьере доминировала темная мебель из древесины твердых пород, а с потолка свисали черные пузатые светильники, специально подобранные дизайнерами к мебели по цвету. То тут, то там виднелись даже пузатые мягкие кресла возле низких кофейных столиков. «А я снова знаю, о чем вы думаете», с улыбкой принесла фрау Зенгер. «Пребывание в третьем отделении подразумевает предоставление заключенным в нем пациентам гораздо большей свободы, чем в других стационарах. Но не следует питать ложных иллюзий. Здесь тоже установлены жесткие правила оказания медицинских услуг. И свободный режим не означает полной свободы передвижения. Вы сможете пройти только через те двери, которые мы для вас откроем. Проход в другие отделения, как, например, восточное крыло клиники, где содержатся рецидивисты, исключен». Проговорив это, она внимательно на него посмотрела. В этот момент Тилю на мгновение показалось, что сейчас руководитель клиники достанет из кармана халата такой же блокнот, что и касса. И он невольно начал искать глазами всевидящие камеры слежения. «Как, черт возьми, мне отсюда добраться до травницы?» – подумал Бергхов. «Завтрак с половины восьмого до полдевятого, обед с половины первого до полвторого, а ужин в течение часа после 6 часов вечера. Продолжала между тем вводить в курс дела нового пациента фрау Зенгер. Таким образом, у вас еще есть время на перекус, и вы можете к ним присоединиться. С этими словами она указала на горстку людей, преимущественно мужчин, стоявших на раздаче еды в ожидании того, когда повариха с добродушным круглым лицом и аккуратно убранными под сеточку волосами положит выбранные ими блюда на тарелку. Свободный выход во двор ежедневно, с 2:30 до 2:30. Заканчивая ознакомление Тиля с распорядком дня, проговорила фрау Зенгер. С 10 часов вечера до 7 часов утра все пациенты запираются в своих палатах. «Почему?» – спросил Бергхоф. «Почему мы вас запираем?» «Нет, я хотел спросить, почему в 3-м отделении все чувствуют себя так свободно?» Вместо ответа она привела его к столу для самообслуживания в центре кафетерия, где наряду с сахаром, молоком и специями можно было налить себе из автомата различные напитки. При этом Тиль обратил внимание на то, что вся посуда, кружки и столовые приборы были сделаны из матового пластика, как для маленьких детей, чтобы те себя не поранили. Фрау Зенгер взяла кружку, наполнила ее колой и сказала: «Разрешите задать вам встречный вопрос. Зачем вы здесь? Вы же читали мое личное дело. Я хочу услышать это из ваших уст. С чего мне начать? С вашего имени. Послушайте, это становится смешным». С этими словами Тиль осмотрелся еще раз и понял, что именно его так удивляло с тех пор, как он покинул комнату интенсивного кризисного вмешательства. Ему не встретился ни один санитар или медсестра. «Здесь, в 3-м отделении, содержится 23 пациента», начала пояснять свой вопрос фрау Зенгер. «Трое из них страдают от постоянной или временной амнезии, причем один не помнит даже самого себя. А как с этим у вас?» В ответ Тиль тяжело вздохнул. «Может быть, меня проверяют?» – подумал он. Бергхоф собрался с духом и заявил: «Меня зовут Патрик Винтер. Мне 41 год. По профессии актуарий. И я хочу умереть». «Почему? А зачем мне жить дальше?» «Вот отсюда и начнем», – сказала фрау Зенгер, отпив колу из своей кружки. Однако в этот момент ситуация полностью вышла из-под контроля. Этого не ожидали ни Тиль, ни, очевидно, сама руководитель клиники. Им не удалось уклониться от нападения, поскольку все произошло слишком быстро.